Неподалеку от Санкт-Петербурга царь инспектирует прокладку последних километров железнодорожной ветки, которая должна соединить российскую столицу с Варшавой. Длина путей составит 1250 верст, то есть 1333 километра. В порту Ливерпуля судовладелец наблюдает за погрузкой 15 тысяч тонн угля для паровых машин судна, которое станет первым пароходом, способным совершить кругосветное плавание с этим запасом топлива. Название корабля – Great Eastern. В Париже изобретатель собирает машину, которая силу взрыва сжигаемого газа превращает в приводное движение. Он называет эту машину газовым двигателем. Все это происходит в 1861 году. На постоялом дворе близ Кёльна коммивояжер, оптом торгующий колониальными товарами, чаем, кофе, рисом и сахаром, до глубокой ночи засиделся за столом над стопкой бумаг, усеянных пометками и цифрами. Его имя – Николаус Август Отто. «Мы едем, мы едем. Путешествие в историю автомобиля. Часть первая. Техника».